Так, вот это уже очень интересно, подумал я про себя. Если это подтвердится, то арбитра Марица Лумратингун могут снять с должности по обвинению в некомпетентности, потому она и пытается выставить Галиарта как зачинщика восстания с самого его начала. Однако, призыв фратерис милиции, это событие масштаба субсектора. Сюда незамедлительно прибудут следственные комиссии от Adeptus Ministerum и Adeptus Arbitris, чтобы расследовать все детали случившегося. И поэтому Ратингун против призыва, подытожил я, потому что тогда все вскроется и она лишится должности. Именно, комиссар, подтвердил Маринур мои слова, вновь кивнув. Ясно, ответил я, пытаясь сложить воедино полную картину. Она мне совсем не нравилась, а механикус в это как-то вмешиваются, решил я спросить на всякий случай. Нет, Магасхойса аполитичный никогда не позволяет себе действовать за рамками древних договоров по содержанию инфраструктуры Улья Велириум. Да и стоит признать, у него слишком много дел и слишком мало сил, чтобы вмешиваться во что-либо. Гарнизон механикус сейчас составляет лишь 10% от штата. Основные силы были отозваны во времена Мартифасской войны с Карвуарским орком и их до сих пор ему не вернули, а на самостоятельное пополнение, насколько известно из его слов, у него нет ни сил, ни желания. Потому в этой войне механикус занимаются исключительно обороной, но ни о каких наступательных действиях с их стороны не может быть и речи. Что ж, с этим понятно. Жаль, конечно, что они не смогут помочь. На Акитас Прайм мы работали совместно с Лиги Аскитарис, и я увидел, насколько они хороши в битве. Я даже представить себе не могу этого, я Аскитариев видел только на парадах. К слову сказать, позвольте один вопрос, комиссар. Конечно, задавайте, Маринур. Как я понял, у вас в свите состоит Аскитарий, так ведь? Спросил наш гид, кивнув головой в сторону Димы, который сейчас стоял у меня за спиной, пока остальные трое моих охранников сидели на удобных креслах. Да, это так, а как так получилось? Мне его передали в качестве охранника и помощника для облегчения взаимодействия с Adeptus Mechanicus, коротко объяснил я. Я вас понял, комиссар, кивнул мне Маринур, получается он ваш адъютант Сермиум, помощник в переговорах. Adeptus Mechanicus очень редко предоставляют таких кому-то лично и только за особые заслуги. Могу я полюбопытствовать, за какие заслуги его предоставили вам? Его мне предоставили, когда я взорвал Рачьего Титана, спокойно сказал я, позволив себе расслабленно улыбнуться. На лице Маринура сразу же проступило выражение искреннего шока, но затем он все же взял себя в руки. Это довольно неожиданно, комиссар, проговорил он, запинаясь. Да, на Акитас Прайм произошло много чего интересного. Прозвучал звуковой сигнал, возвестивший, что осталось всего минуту до прибытия. «Мы на месте, комиссар», — проговорил Маринур, вставая вместе со мной. Парни также повставали со своих мест и начали строиться позади меня. Ровно через минуту лифт остановился и двери открылись. Впереди оказалось небольшое квадратное помещение со сторонами где-то 10 на 10 с различными мягкими сидениями и столиками. Их сейчас занимали 7 человек в форме с офицерскими знаками отличия и 7 слуг в черном. По бокам помещения были расположены маленькие дверцы и по 2 лифта на каждой стороне, а впереди, напротив лифта, виднелась широкая гермодверь, 3 на 5 метров, на которой был расположен большой объемный золотой знак Officio Prefectus, крылатый череп. Рядом стояли, в качестве караула, 2 солдат в красивой, ухоженной броне, с золотыми знаками комиссариата прямо на нагруднике и с лазганами на плече, а справа от двери, прямо в стене, была большая надпись с золотыми буквами. «Вы входите на территорию Officio Prefectus. Юрисдикция планетарного губернатора недействительна». Удивительного в этом ничего не было. По своей сути, комиссариат был уполномочен действовать против кого угодно, даже планетарного губернатора. Стоило мне подойти к двери, как она начала быстро опускаться, давая нам пройти. По ту сторону нас уже ждал молодой парень, лет 20, в форме младшего комиссара. «Я буду ждать здесь, комиссар», — произнес Маринур, остановившись, «дальше мне ход закрыт». «Хорошо», — кивнул я и продолжил идти к встречающему нас человеку. «Комиссар Мерцелиус», — произнес парень, сложив руки аквилой, «младший комиссар Тингео Вайсарт, лорд-комиссар Харьянди вас ожидает. Прошу следовать за мной, ведите, младший комиссар», — проговорил я, также сложив руки птичкой. Паренек развернулся на 180, после чего четким шагом направился по коридору. Весь комиссариат был отделан красным гранитом с многочисленными золотыми украшениями, будь то цитаты, черепа или просто какие-то узоры. С обеих сторон коридоров, по которым мы шли, находились металлические двери, ведущие в различные кабинеты. В конце каждого коридора находились бойницы в стенах, из которых торчали дула тяжелых болтеров. О безопасности тут явно позаботились. Иногда нам встречались люди, все с красными нашивками комиссариата. Все они удивленно смотрели на нас и складывали руки аквилой. Еще периодически встречались сервиторы, которые представляли из себя помесь человека и машины для мытья полов, что заменяло им нижнюю часть тела. Жутковатое зрелище. Идя за Тингё, я начинал понимать, что это буквально долбанный лабиринт, а не строение. Здесь не было никакой симметрии. Казалось, что коридоры и кабинеты здесь построены по принципу «где место было, там и построили». Защита в какой-то момент промелькнула у меня в голове. Эта мысль была еще из старой памяти самого Августина Мерцелиуса. По всей видимости, ему был знаком подобным принцип, и заключался он в том, чтобы в здании невозможно было ориентироваться сходу в случае нападения. Это имело смысл. Хотя каким образом вообще можно взять это строение штурмом, я лично не представлял, если учесть, что каждый коридор здесь простреливался насквозь. Лишь минут через пять, несколько раз поднявшись по лестницам, мы все же добрались до тупикового коридора. Его занимало 10 бойцов, таких же, как стоящих возле входа в сам комиссариат, а в конце располагалась богато украшенная гермодверь примерно 3 на 2 метра, что вела в кабинет лорда-комиссара. «Оставайтесь здесь», — приказал я своим, после чего направился дальше. Тингё прошел дальше, но затем остановился в 2 метрах от двери. «Сдайте оружие, после чего проходите дальше, господин комиссар, будет проведено ауспексирование», — произнес он, как только я поравнялся с ним. «Ауспексирование? Серьезно?» — подумал я про себя. «Вот тебе и различия в языках между разными планетами». Быстрыми движениями я сдал все оружие Аскирту и Рингеру, а затем подошел к двери на шаг вперед. 2 сканера, расположенных по углам, начали в ту же секунду меня сканировать красными лазерными лучами, и лишь через 3 секунды они исчезли, а двери быстро поднялись вверх, пропуская меня в просторное помещение. Слева, в 3 метрах от двери, располагалась стена, а справа располагался весь остальной кабинет. В его центре, почти что у самой стены, на которой также был расположен огромный золотой герб Официо Префектус, располагался большой деревянный стол, 3 метра в длину. За ним сейчас и сидел лорд-комиссар Харьянди, что сейчас пронзительным взглядом смотрел на меня, поставив локти на стол и сцепив пальцы в замок. Четким шагом я подошел к столу и остановился в 4 метрах от него, как того и требовал устав. «Господин лорд-комиссар Харьянди, полковой комиссар 15-го Верлонского пехотного полка Астра Милитарум, Августин Мерцелиус, по вашему приказанию прибыл», — четким голосом произнес я заранее подготовленную фразу, сложив руки аквилой. «Как же непривычно», — подумал я про себя, смотря на молчаливого Харьянди. «Все же, на Акитас Прайм я ни перед кем не отчитывался. Наоборот, отчитывались передо мной или хотя бы просто изъявляли желание поговорить». «Присаживайтесь, комиссар», — коротко произнес Харьянди, показав на единственный стул перед его столом. «Благодарю, господин лорд-комиссар», — ответил я, после чего подошел и сел. Тот факт, что не отдал приказ вольно, сразу давал понять, в каком тоне будет проходить разговор. «Итак, комиссар, в первую очередь, хочу поздравить вас с удачным перелетом на Вильяр Уникус», — начал Харьянди, опустив руки на стол, но не расцепляя их. «Милостью бога императора, варп вас не задержал и никаких проблем не возникло». «Воистину так, господин лорд-комиссар», — ответил я. «Теперь же я бы хотел обсудить ваше поведение на вчерашнем собрании». Эту фразу Харьянди произнес уже более холодным голосом. У меня же внутри все перевернулось. «Поведение?» — переспросил я немного удивленно. «Именно. Вы позволили себе спорить с достопочтенным архиепископом Крингасуром, наотрез отказавшись принимать во внимание его предложение», — последовало объяснение, от которого мне лучше не стало. «Подобное поведение со стороны представителя Официо Префектус категорически недопустимо». «Господин лорд-комиссар», — начал я, пытаясь на ходу придумать, что мне говорить, — «при всем моем уважении к достопочтенному архиепископу Крингасуру, его предложение не имело особой стратегической ценности». «Во-первых, это не так», — с металлом в голосе произнес Харьянди, Храм имени Святой Хинары имел у себя епископскую кафедру, и его потеря стала очень серьезным ударом по морали в войсках. А во-вторых, вы проявили вопиющее неуважение к достопочтенному архиепископу в присутствии планетарных сановников. Желчи в голосе Харьянди хватило бы на целую роту. «Я не хотел оскорбить достопочтенного архиепископа», — твердо заявил я. «Мои слова продиктованы стратегической необходимостью. Освобождение храма имени Святой Хинары также является стратегически необходимым», — продолжил гнуть свою линию лорд-комиссар. «Он явно не собирался отступать. Это будет иметь сильный моральный эффект, поможет поднять боевой дух как солдат СПО, так и гражданского населения, который падает все ниже. Лично я считаю, что освобождение 170 тысяч человек даст еще больший эффект», — произнес я. «Если все получится, это будет громкая победа. Население увидит, что прибывшая гвардия добивается успеха, что бунтовщиков можно побеждать, а солдаты СПО будут знать, что в случае чего их не бросит в случае окружения, а значит будет меньше шанса на побег или переход на сторону противника. А такое у вас постоянно происходит», — закончил я про себя. После совещания я успел изучить историю боевых действий. Случаи, когда целые роты переходили на сторону противника, уже случались неоднократно, причем иногда обходилось без убийств командиров. «В этом есть смысл, комиссар», — произнес Харьянди, не меняя голоса. «Это было не признание моей правоты, все лишь согласие с тем, что мои слова – не бред. Довольно разные вещи, однако то, что вы правы, не дает вам права общаться с достопочтенным архиепископом с таким неуважением. Мне жаль, что между нами возникло подобное недопонимание», – проговорил я. «Очень надеюсь, что вам жаль», – проговорил Харьянди с еще большей желчью в голосе. «В течение суток вам необходимо прислать мне официальное извинение перед достопочтенным архиепископом. Я передам ему лично в руки». «Слушаюсь, господин лорд-комиссар», — твердо заявил я. «Если меня оставят в покое после этого, то я это быстро сделаю». «Теперь второй момент. Ребенок. Кто он такой?» От такой смены темы я слегка офигел и пришлось постараться, чтобы удержать себя в руках. «Это сын бывшего губернатора Акитас Прайм, Фредерик Ариси, Антуан», — объяснил я. «Сам губернатор был низложен, а затем казнен по приговору Адептус Арбитрис за некомпетентность. Никто не согласился взять ответственность за ребенка, и его ждала смерть на улице, потому было принято решение забрать его в полк. Полковник Шеркин дал на это официальное дозволение. Не зря я у него выпросил бумажку еще на Акитасе», — радостно подумал я. Уже после войны полковник озаботился юридическим статусом Антуана и предоставил ему официальное разрешение. Чисто технически, он числился как воспитанник полка в списках гражданского персонала. «Тогда почему он живет с вами?» — продолжил допытываться Харьянди. «Быстро ты все узнал. Пока у меня было время, я занимался его обучением и проверял, не испытывает ли он сочувствия к своему отцу, выдумал я на ходу. К счастью, могу заверить, что этого и близко нет. Они очень мало общались. К тому же, мальчик осознает, что его отец был преступником и получил заслуженное наказание от рук Адептус Арбитрис. Теперь же им занимается специальный воспитатель, предоставленный династией Фейсатанур. Хаем», — хмыкнул лорд-комиссар. В его глазах можно было отчетливо увидеть, что он задумался. «Что ж, здесь ваши действия я полностью одобряю. Дети казненных дворян часто становятся проблемой. Теперь, касательно ваших действий на Акитас Прайм. Ой, бля-я-я, это надолго. Понял я. Я успел изучить тезисы вашего отчета об акитасской кампании, и некоторые моменты меня неприятно удивили». Последние два слова Харьянди произнес, неприятно понизив голос. «Во-первых, ваши действия касательно организации интимного досуга солдат. То, что вы сделали, вопиющий акт безнравственности, абсолютно непозволительный для представителя официо префектус. У меня складывается стойкое впечатление, что ваши действия с этой зоной свободного отдыха были продиктованы личными интересами. Господин лорд-комиссар», — проговорил я, едва сдержав злобу, которая внезапно накатила, «я настоятельно рекомендую вам не выставлять мне подобных обвинений. Я могу поклясться на Аквилле, что не только не воспользовался зоной свободного отдыха, но и ни разу не помышлял этого сделать. К тому же, у меня даже не было возможности этого сделать, так как у меня было слишком много работы». Реакции на лице Харьянди никакой не проступило. Похоже, он уже был слишком хорош в том, чтобы выслушивать все это. «Однако я знал, чего стоят мои слова. Клятва на Аквилле – более чем серьезное заявление, которое никак нельзя проигнорировать. Ваши показания будут проверены, комиссар, произнес лорд-комиссар. Если переводить на человеческий язык, это означало, что все младшие комиссары пойдут на допрос, а может быть даже и кадеты. Однако у меня все равно есть вопрос, с какой целью вы решили организовать отдых солдат при помощи женщин легкого поведения и алкогольных напитков? Солдаты имеют потребности в интимной близости, которые также нужно удовлетворять, а алкогольные напитки хорошо помогают расслабиться. На секунду Харьянди скривился так, словно съел лимон. Решать проблему с удовлетворением таких потребностей и расслабления необходимо постом и молитвами, но никак не использованием аморальных женщин и алкогольных напитков, холодно и даже слегка брезгливо сказал лорд-комиссар. «Да я посмотрю, ты тот еще пуританин», — подумал я. «Тогда это считалось самым верным решением», — прозвучал мой ответ. «И оно смогло принести пользу?» — спросил меня Харьянди с некоторым сарказмом. «К сожалению, нет, господин лорд-комиссар», — честно признался, добавив в свой голос жалости. «Организация всей этой зоны была проведена на довольно посредственном уровне, а уже через несколько недель ситуация на фронте кардинально поменялась, и я был вынужден все отменить. И правильно сделали», — слегка торжествующе проговорил Харьянди. «Надеюсь, впредь вы будете более рассудительным». «Буду, господин лорд-комиссар», — пообещал я. «Теперь последний момент», — продолжил старик, «касательно смерти комиссара Спуакита Спрайма, Дитхарта Вацкарелли. Да ёб твою налево», — устало подумал я. «Похоже, этот старик решил оторваться на мне по полной. Я изучил все материалы дела касательно его гибели, и должен сказать, что удивлен тому, как быстро дело было закрыто. Господин лорд-комиссар, следствие по делу комиссара Вацкарелли, упокой бог император его душу, я сложил руки Аквилле и Харьянди сразу же за мной повторил, было проведено с особой тщательностью местными силами Адептус Арбитрис и курировалось лучшими вереспексами. Их вердикт был однозначен, несчастный случай. Дитхарт Вацкарелли был комиссаром сил планетарной обороны. Сложно поверить в то, что это был просто несчастный случай. У него наверняка были враги. Командование СПО, планетарный губернатор, дворяне, список потенциальных подозреваемых достаточно большой. Я понимаю, как это выглядит, господин лорд-комиссар, начал я, когда я обнаружил комиссара Вацкарелли мертвым, то и сам подозревал, что это умышленное убийство. Однако, к сожалению, стоит признать, комиссар Вацкарелли был алкоголиком. За все время своего пребывания на посту комиссара СПО, он лишь несколько раз проводил смотры войск, а в последние месяцы он и вовсе практически полностью самоустранился от исполнения своих обязанностей. У него не было никаких врагов на планете, просто потому, что он не представлял ни для кого никакой угрозы. Лорд-комиссар молчал, задумчиво смотря на свой стол, но через секунду он вновь посмотрел на меня. «Что ж, если дело обстояло именно так, тогда у меня нет причин как-либо возвращаться к этому вопросу», — произнес старик. «На этом пока что закончим, комиссар. Если у меня возникнут еще вопросы, я вас вызову». «Хорошо, господин лорд-комиссар», — ответил я, «однако должен сразу предупредить, что вскоре я могу быть недоступен, так как буду находиться на линии фронта. Думаю, вам не составит труда прибыть сюда, если это понадобится». Ответ лорд-комиссара был безапелляционным. «Если прикажет, я должен буду явиться сразу же, вы свободны, комиссар». «Благодарю, господин лорд-комиссар». Встав и сложив руки Аквиллой, я развернулся и четким шагом направился к выходу. За дверью меня ожидал Тингё, который сразу же повел меня и моих парней к выходу из комиссариата. Пока мы шли, я обдумывал все то, что произошло. То, что отношения с лорд-комиссаром у меня не заладились, это я уже успел понять. Старик был строгих взглядов на жизнь и, насколько я могу понять, довольно религиозным. Скорее всего, именно это и было причиной того, почему он так рьяно поддерживал архиепископа. При этом, выносить свое возмущение на люди он не собирается, раз он решил промолчать на совещании. По итогам получалось совсем уж странное расположение сил. Архиепископа поддерживали арбитр Марицелум и лорд-комиссар, в то время, как на другой стороне, какой-то епископ, метящий на место архиепископа, вместе с Сурагендерис Принципалум, которая как бы его поддерживала, но как бы готова и не выступать, если будет решена проблема с мануфакторумами. Губернатора, скорее всего, заботила лишь сама война. Механику Спахеру, местному Магасу не до этого, а про остальных и говорить не приходится. Гребаная политика. подумал я про себя, продолжая идти по коридорам. Вскоре младший комиссар вывел нас с территории комиссариата, чем я был несказанно рад. Народу в зале ожиданий стало побольше. Большую часть сидений уже заняли офицеры СПО или даже какие-то гражданские в дорогих одеждах. Туда-сюда сновали слуги в черно-белых одеждах, носившие подносы с различными угощениями и напитками. Довольно быстро я обнаружил Маринура, который держал фарфоровое блюдце с маленькой чашечкой, и в данный момент что-то обсуждал с тремя офицерами СПО. Стоило мне приблизиться к нему, как он сразу же меня заметил и, сделав еще один глоток, положил чашку с блюдцем на стол, кивнул всем собравшимся, встал со своего места и быстрым шагом подошел ко мне. «Нам сюда, комиссар», — проговорил он, показав рукой на один из лифтов в боковой стене, «ваш поезд готов прибыть на станцию, веди», — коротко приказал я. Этот лифт уже не имел никаких мест, просто широкая коробка где-то 5 на 5 метров. В нее также вошли несколько офицеров со слугами, после чего мы начали спускаться вниз. Это заняло где-то минуту, после чего дверь открылась и мы оказались на небольшой платформе из серого гранита, на которой находились всего несколько офицеров и слуг. Еще через пару минут на платформу прибыл наш спецпоезд, который я смог рассмотреть в подробностях. Насколько я понял, он состоял из 4 вагонов, локомотив, 2 пассажирских с тонированными окнами и 1 кухонный. Зайдя в вагон-гостиную, где располагался большой обеденный стол, я сразу свалился на кожаное кресло, закрыл глаза и расслабленно выдохнул. «Маринур», — обратился я к Рыжику. «Да, комиссар», — сразу же ответил тот. «Не знаю, что тут есть сладкого, но дайте мне это». «И рекав, быстро». «Будет исполнено, комиссар», — бодро ответил Маринур и убежал. Наступила тишина. Я расслабленно выдохнул. По плану, теперь нужно было прибыть на общее совещание офицеров нашего полка ИСПО, которое должно было пройти где-то на краю улья, и добираться туда нужно было 7 часов, так как теперь мы были слишком низко, а потому и расстояние увеличилось. Единственное, что меня утешало, сейчас я мог спокойно отдохнуть после полоскания мозгов от лорда-комиссара. Глава 7. Казармы 63-го полка сил планетарной обороны Вильера Уникус. Комната совещаний. Полковник Верман Шеркин. «Итак, господа и дамы», — начал я, окинув взглядом всех собравшихся. «Все 10 майоров, комиссар Мерцелиус вместе с 10 младшими комиссарами, фельдмаршал СПО Рицангис, 6 гранд-генералов СПО, комиссар СПО Майратан и Цурагендерис Принципал Умнаранеску, каждый имевший одного помощника. Плюс тут имелся субмагас Дойра, представитель от магаса Хойса. Сейчас все мы сидели в достаточно скромном зале для совещаний, прямоугольной коробке 10 на 4 метра с 3-метровым потолком. Никаких изысков тут не было, стены были украшены декоративной штукатуркой, пол обложен линолеумом, небольшие лампы внедрены в потолок, а кольцевой стол, внутри которого находился голопроектор, был из высококлассного полимера, покрытого лаком. Довольно сильный контраст с той роскошью, что была во дворце губернатора. Думаю, мы можем начинать наше совещание. Во-первых, как обстоят дела с вакцинацией солдат? Никак, она остановлена, — отчитался Себастьян, на которого была возложена ответственность за проведение вакцинации солдат против местных болячек. Отличные новости с самого начала, — саркастично подумал я. Причина: вакцины закончились, — коротко произнес майор. Кто-то в зале весело хмыкнул. Только мне было ни хрена не смешно. Субмагас Дойра, можно узнать причину, по которой запасы вакцины израсходованы так быстро? — спросил я, повернувшись к представителю механику Сулья, что сейчас стоял отстраненно ото всех. Выглядел он внушительно. 2-метрового роста фигура в алой робе до самого пола и капюшоне и с 6 длинными механодендритами на спине. Лицо было скрыто за маской с 4 большими зелеными линзами и респиратором, от которого за робу уходил толстый шланг. Департамент мониторум прислал подряд на производство 12 тысяч вакцин. Подряд был полностью выполнен в срок, — проговорил сухой, очень низкий и слегка хриплый голос техножреца. «Цурагендерис Принципал Умнараниску, можете объяснить это?» — повернулся к женщине, сохранявшей каменное выражение лица. «Отделение департамента мониторум на Акитас Прайм прислало нам сообщение, где говорилось, что 15-й Верлонский полк имеет численность в 12 тысяч человек», — объяснила Нараниску, чем заставило всех представителей гвардии неслабо удивиться в лице. По всей видимости, произошла ошибка при написании текста сообщения для отправки в адептус Астра Телепатику, В графе «Численность личного состава» забыли одну цифру 0. Из-за этого у нас также возникли проблемы с жильем для гвардейцев. Нами были подготовлены только 12 тысяч койко-мест. Сейчас этим уже занимаются. Я лично гарантирую, что проблема будет решена в течение максимум 3 суток. Спасибо, департамент мониторум. Держишь качество на прежнем уровне. Подумал я про себя. Эта организация постоянно что-то вытворяла, отчего простым солдатам было хреново. Только на моей памяти было 2 вопиющих случая, когда танковому полку, с которым мы работали, на фронт вместо Прометия прислали 2-километровый поезд с аммиаком, и когда нам для передислокации на другой континент прислали транспортники, наполненные под завязку обувью, которую должны были отправить на орбиту. Но теперь ситуация совсем уже была фееричная. Нам необходимо было провести полную вакцинацию полка от всех тех болячек, что водились в улье. Мне, комиссару и всем нашим помощникам уже все сделали утром, потому нам уже ничего не угрожало, но вот остальным было буквально опасно выходить из ангаров, непонятно, как отреагирует иммунная система. Вполне вероятно, что может начаться повальная эпидемия. Ясно, ответил я. Жаловаться смысла не было, виноватые сидели сейчас на Акитас Прайм, в то время, как местные сделали все, что от них требовалось. Субмагаз Дойра, в какой срок вы сможете произвести вакцины для всего полка и произвести полную вакцинацию? Дойра молчал секунду, а от него самого начал исходить какой-то электронный звук. Расчетное время производства необходимого количества вакцины – 3 суток. Расчетное время полной вакцинации 15-го Верлонского полка – 2 суток, произнес он, чем не сильно меня обрадовал. 5 дней – это было слишком долго. Остальные, судя по их сдержанно недовольной реакции, думали так же. А если начать вакцинацию солдат сразу после производства вакцины и ее доставки отдельными партиями в расположение солдат, через сколько будет закончена полная вакцинация? Задал вопрос комиссар Мерцелиус, посмотрев на субмагаса. Неплохая идея. Пронеслось у меня в голове. Дойра вновь замолчал и начал издавать эти странные звуки. На этот раз это заняло несколько секунд. Расчетное время полной вакцинации 15-го Верлонского полка с учетом предложенных изменений – 3 суток, проговорил техножрец. 3 суток – это уже лучше, ответил я. Вы подтверждаете санкционирование подряда на производство 108 тысяч комбинированных вакцин 7325/DAU7 для проведения вакцинации солдат 15-го Верлонского полка, задал вопрос Дойра, чем слегка меня удивил. Похоже, здесь нужно было сказать это вслух. Подтверждаю, коротко произнес я ему, кивнув. Подряд номер 64100237 санкционирован. Исполнение подряда в процессе. Благодарю, субмагас, сказал я. Майор Веркис, кто в данный момент получил вакцину? 4 роты 1-го батальона, 3 роты 2-го и 3-го батальонов, и по 1 роте 4-го и 5-го батальонов, сэр, отрапортовал Себастьян. Мы проводили вакцинацию сразу же по прибытии, еще не зная о том, что вакцин недостаточно. Ясно. В связи с отсутствием вакцины, следующие 3 суток мы не в состоянии проводить полномасштабные боевые операции, объявил я, чем не слабо удивил Спошников и Нараниску. Уважаемый полковник Ширкин, начала она, позвольте вам напомнить, что за эти 3 дня ситуация на фронте ухудшится, в том числе и на 3 прифронтовых мануфакторумов. Начало операции по деблокированию может вынудить бунтовщиков остановить атаку на них. Я это понимаю, уважаемая Цурагендерис Принципалум, начал я уважительным и сдержанным тоном, однако я не могу позволить невакцинированным солдатам выйти в улей. Это может привести к катастрофическим последствиям. Однако вы можете послать в бой тех солдат, что уже получили вакцины. К примеру, можно направить их на возвращение под контроль захваченных цехов в прифронтовых мануфакторумах или же прорыв Грандисанулусиум. Вот же никак не уймешься, подумал я, пускай и хотелось ей сказать это вслух. Мой сопровождающий, присланный губернатором, Кардур, смог тщательно мне объяснить, почему Нараниску так рьяно лоббировала план по защите мануфакторумов. Сомнительно, что это будет иметь какой-либо успех, учитывая, сколько сил бунтовщики тратят на эти мануфакторумы, возразил я, потери будут серьезными. А про прорыв Грандисанулусиум на данный момент речи быть не может, на это понадобится намного больше сил даже по самым скромным расчетам. Позвольте сказать, полковник, начал вдруг фельдмаршал Рицангис. Конечно, фельдмаршал, сразу же разрешил я. Предложение уважаемой Цурагендерис принципалум касательно мануфакторумов не лишено смысла. Если гвардия атакует в том направлении, повстанцы решат, что именно там придется их основной удар и начнут передислокацию войск с других участков фронта, что облегчит проведение операций по деблокированию окруженных сил. А вот это интересно. Пронеслось у меня в голове. Подобное может сработать. Начал Веркис. Удар по наиболее горячим участкам будет выглядеть более чем логичным и не вызовет у командования бунтовщиков подозрений. А в случае серьезного сопротивления, начал уже майор Монтиас, будет достаточно и того, что мы вынудим этих уродов перейти к обороне. Думаю, это имеет смысл, господа. Все же согласился я. Аргументы были более чем весомые, тогда стоит определиться, какие именно мануфакторумы мы начнем освобождать. Уважаемые Цурагендерис принципалум, какой из них имеет наибольший приоритет? Все три одинаково важны, уважаемый полковник. Сразу же гордо и уверенно заявила Нараниску, чему я не удивился. Я бы удивился, ответь она по-другому. Это десятинные мануфакторумы и их потеря. Это удар по множеству планет субсектора Гайнорус. Однако у нас, на данный момент, лишь 12 тысяч гвардейцев, готовых к бою. Разделять их на три части и посылать на все мануфакторумы слишком рискованно. Наступление гвардии в трех направлениях одновременно может заставить бунтовщиков запаниковать. Начал комиссар Спомайротон. Довольно сомнительно, комиссар Майротон. Начал Мерцелиус. Судя по выкладкам разведки, в мануфакторумах сосредоточены значительные силы СПО. Имеется немалый риск того, что наступление в трех направлениях одновременно не сможет добиться серьезных успехов. Спасибо. Мысленно поблагодарил я нашего комиссара. Приятно было знать, что он был на моей стороне. К тому же, начал уже майор Веркис, мы не будем иметь весомых резервов. Подобная атака вызовет слишком много подозрений у бунтовщиков. Есть риск того, что они не станут передислоцировать слишком много войск на мануфакторумы. Значит, нужно выбрать лишь одну приоритетную цель, проговорил я, уважаемая Цурагендерис принципалум, какой из трех мануфакторумов вы можете назвать самым важным? Нараниску задумалась, промолчав пару секунд. Локомотивостроительный мануфакторум Ремальцунд, сказала она, на данный момент он потерян практически полностью. Необходимо остановить и отбросить противника, вернув хотя бы одну производственную линию. К тому же, бунтовщики практически вплотную подобрались к одной из станций Тригонуса Нулусиум-6-2. Ее захват затруднит перевозки припасов для гарнизона мануфакторума Гримульгон, что может усложнить оборону. «Треугольное кольцо», — перевел я для себя название на высоком готике. К этому времени я более-менее понял принцип устройства этого улья. Тригонус Нулусиум был одним из видов шоссейных дорог кольцевого типа, имевших форму треугольника, но только с закругленными вершинами. В самом улье их было достаточно много и различались они по номерам. Цифра же 6-2 означала, что это было шестое кольцо снизу и второе с краю. И стоило признать, они были довольно важными путями сообщения. Ясно. Значит, гвардия начнет атаку именно по мануфактору Муримальцунд. Все 12 тысяч человек будут временно объединены в единую группу, командование над которой я возьму лично. Майор Веркис, обратился я к Себастьяну, вы можете идти. Вам необходимо в ближайшие несколько часов изучить ситуацию по мануфакторуму и составить план операций по контрнаступлению. Есть, сэр, произнес Себастьян. Он был опытным офицером и я знал, что могу доверить ему операцию подобной сложности. Как по мне, он и вовсе был готов принять командование над полноценным полком, однако на Акитас Прайм выбор пал на майора Акингера. Такова была воля бога императора и не мне было ее оспаривать. Полковник, начал фельдмаршал, мануфакторум Ремальцунд является зоной ответственности гранд-генерала Шера. Он может ввести майора в курс дела и согласовать наступление гвардии с частями СПО. Конечно, фельдмаршал, гранд-генерал Шера также может быть свободен, проговорил я. Я и мои войска не подведем, полковник, уверенным голосом сказал гранд-генерал, сидевший до этого рядом с фельдмаршалом. Это был относительно молодой, лет 50, мужчина с зачесанными назад темно-рыжими волосами и карими глазами. Выпендривается, подумал я про себя. Он пытался взять на себя обязательства, которые будут выполнять, по большей части, наши гвардейцы. Победа в этой операции наверняка улучшит его репутацию. Сколько раз я уже с подобным сталкивался, уже и сосчитать сложно. Через секунду он и Себастьян встали со своих мест и направились к выходу из зала совещаний. Итак, теперь, что касается нашей основной операции, деблокирование окруженных частей. Продолжил я, включая голопроекцию улья. Еще несколько нажатий рунной проекции обрезалось, половина улья исчезла, а масштаб оставшийся увеличился. Была видна оккупированная часть улья, окрашена красным, три мануфакторума, за которые сейчас идут бои, Грандисанулусиум и множество других важных строений и путей сообщения. Последняя руна, и стали видны расположения войск, как СПО, так и бунтовщиков. С нашей стороны все было видно более чем хорошо, баррикады, полевые казармы, госпиталя, склады. С противоположной стороны все было не так подробно. Пускай местная разведка имела огромное количество агентов среди бунтовщиков, они не могли следить за каждым подразделением. Плюс, в прифронтовой зоне действовать было намного опаснее, сами сообщения из-за обрывов многих кабелей и разрушению вокс-ретрансляторов не всегда получалось отправить или же не всегда можно было отправить сообщение вовремя, а сами бунтовщики постоянно занимались передислокацией. Из-за этого, с разведданными все было сложно, с одной стороны, они были и их было много, но с другой, они не всегда были точными, полными и актуальными. Жаловаться я не собирался, даже это было лучше, чем полное отсутствие всякой информации. «Как вы можете видеть, задача стоит не из простых», – произнес я, смотря на карту. «Нам предстояло многое обсудить. На следующий день, неподалеку от мануфакторума Ремальцунд, комиссар Августин Мерцелиус, уже час поезд продолжал ехать, мерно стуча по рельсам колесами. Снаружи проносились тысячи окон жилблоков, прикрытые шторами. В некоторых окнах горел свет и в них можно было увидеть темные силуэты людей. Сам вагон был переполнен до предела». Сюда умудрились впихнуть два полных взвода, 200 человек, в полной амуниции, с оружием и боеприпасами. Благо, габариты вагона это позволяли, он был длиннее вагона в московском метро и где-то в два раза шире. Что меня удивило с самого начала, так это отсутствие сидений, тут были только горизонтальные перила под потолком, и по всей видимости, их тут даже не было, так как не было никаких следов их присутствия. Отличный пассажирский вагон. Что тут еще сказать? Освещение было тусклым, лампы работали очень слабо, освещая вагон в цвет темной охры, а вентиляция и вовсе была естественной благодаря рядам отверстий у пола и потолка. Разговоров никто не вел. Все гвардейцы, что здесь сейчас были, уже успели все обговорить и помолиться, а потому теперь просто молчали. Эдакое затишье перед бурей под аккомпанемент стука колес. Окна в железнодорожный туннель. Проговорил тихо Аскирт, скорее всего, обращаясь к Маринуру, что сейчас почти вплотную стоял рядом со мной, крепко держась за поручень. Скорее всего, ему хотелось хоть о чем-то поговорить, и я его в этом понимал, умею тут планировать. «Это стандартная планировка», — ответил Рыжик так же тихо. «Окна делают для лучшей вентиляции и уменьшения нагрузки на опоры улья. А, то есть скоростной поезд в полуметре от окна квартиры тебя вообще не смущает», — сделал вывод я. «Как по мне, идея жить рядом с туннелем, где проходят поезда, не очень прельщает», – произнес я. «Вряд ли кому-то тут было дело до моего мнения, но это было лучше, чем просто ехать молча. Там используют специальную звукоизоляцию», – все так же спокойно ответил Маринур. «К тому же, найти место под жилье в Вильериуме довольно сложно. Новые объемы создаются сейчас только в старых рудных шахтах под землей. Что-то я сомневаюсь, что звукоизоляция помогает от такого», – высказался Рингер, который сейчас стоял, прислонившись к стенке вагона. Шум и вибрация в данных жилблоках на приемлемом уровне. Для этого используют специальные поглотительные материалы на основе резины, продолжил Маринур. Он постоянно говорил так подробно, и мне это нравилось, позволяло развеять скуку. Ну понятно, коротко ответил Рингер. Как-то приходилось мне жить рядом с железной дорогой, проговорил Аскирт. Это меня тогда только из детдома выперли, потому что возраст подошел. Мне 17. Призывной возраст с 20, вот и пошел на машиностроительный завод, за койку с похлебкой и пару эктосов в день. А койку мне дали как раз в общежитии, что рядом с грузовой железной дорогой стояло. По ней каждые 3 часа, минуту в минуту, шли составы в 3 километра длиной, один на юг, к железорудным шахтам, порожником второй обратно, уже с рудой. И гремела эта вся поебень с такой силой, что просто невыносимо. И ладно еще утром, мы под нее просыпаться научились. Днем похер, мы на работе. Вечером тоже, то жрешь, то в очереди на душ стоишь. Но ночью, блять, они ведь тоже, как ни в чем не бывало, ездят и гремят. Каждую ночь просыпался и ждал, пока они проедут. Так что могу точно сказать, У железной дороги жить хуево, не говоря уже про вот это. Аскирд дернул головой в сторону окна, где все еще продолжали проноситься окна жилблоков. «И сколько ты там продержался?» — поинтересовался Филгейрт, до этого сохранявший молчание. «Месяца два, вроде. Не помню уже», — ответил Аскирд, потом плюнул на все это дело и пошел искать что-то получше. То грузчиком на швейной фабрике был, то уборщиком в цеху, то помощником водителя, то вагоносцепителем. «Вагоносцепителем?» — слегка удивился Рингер. «Ну да, там ведь, когда вагоны соединяются, им еще нужно шланги всякие подсоединить. Что-то с тормозами связанное, я особо не запоминал, мне показали, что куда надо вставлять, вот я и бегал по станции, то к одному составу, то к другому. Хотя как раз с этой работой я побежал очень быстро. Чего это?» — поинтересовался я, слегка удивившись. «Да был случай один. Паренек какой-то напортачился с цепкой состава, а он из цистерн с маслом растительным состоял. Ну вот поезд тронулся, разогнался, а как нужно было затормозить, так хер там, поезд с уклона спускался уже, а там 50 вагонов. А тормозить поезд должен был, чтобы пропустить другой состав, с рудой хромовой. Ну вот этот хромовый проехал, а ему посередине на полной скорости влетел состав с маслом. Ор поднялся, просто неимоверный, все же, два состава с рельс сошли, да еще и с грузом. Паренька того прямо возле входа для персонала повесили потом, а я решил, что ну ее нахуй, эту работу, сам ведь могу протупить так же. Я после этого как раз пошел на обувную фабрику, цеховым грузчиком, а оттуда сразу в СПО пошел добровольцем. «Душевненько», — сказал я. Аскирд часто рассказывал истории из своей жизни, хотя я до сих пор толком не знал его точной биографии. Все никак не было повода поговорить об этом. После этого Аскирд и Рингер начали болтать о всяких историях из жизни. Иногда свои комментарии давал Филгейрт. Дима молчал и стоял рядом со мной, а я просто слушал парней. Во всяком случае, это помогало отвлечься от всяких мыслей. Ведь спустя час мы пойдем в бой и чем он закончится, никто не знает. А ведь по ту сторону тоже люди. В какой-то момент понял я. И это было не то же самое, что было на Акитас Прайм. Там было все понятно, вот орки, а вот мы. Никаких проблем. Но здесь, в Велириуме, нам нужно было воевать с живыми людьми, такими же, как мы. Они не были еретиками, они не были мутантами, просто люди, уставшие от местных порядков. Я понимал, что мы должны были идти и воевать, по-другому никак. Бунт должен быть подавлен и точка. Однако я все никак не мог отделаться от гнетущего чувства, что это неправильно. Они враги, они не пощадят нас, говорил я сам себе, но это не сильно помогало. А где-то через полчаса поезд начал медленно тормозить. «Мы приближаемся», — проговорил Маринур. Это произвело мгновенный эффект на гвардейцев. Ближайшие к нам солдаты посмотрели на Рыжика, а по вагону быстро прошлась волна шепотков, передававших информацию для солдат на другом конце. Еще минут через 10, когда поезд затормозил еще сильнее, за окном резко появилась сама станция, которая была нашим местом высадки. Весь перрон, шириной метров в 30 и длиной в 100, что тускло освещали редкие желтые фонари на трехметровом потолке, был буквально покрыт сплошным слоем раненых, рядом с которыми мельтешили множество санитаров. В некоторых местах кучковались люди с белыми нашивками, которым пытались подсветить яркими белыми фонарями, похоже, врачи пытались делать операции, говорит капитан Вайсонт, произнес командир роты, в которой мы сейчас находились, всем гвардейцам оставаться в поезде до дальнейших распоряжений. Со мной выходит только командиры взводов. Решение было вполне обоснованным, все же, на перроне некуда было девать 1000 человек. Вскоре, поезд остановился окончательно. «Удачи, комиссар, да хранит вас Бог император», — произнес Маринур. «Спасибо», — ответил я, кивнув. Рыжик явно говорил искренне, что было довольно приятно. Двери вагона открылись, и я вместе с остальными смог выбраться наружу. В нос ударил чудовищный запах крови, рвоты, мочи, кала, дыма, спирта и уксуса. Отовсюду слышались стоны, крики, маты и мольбы, а со стороны широкой лестницы в конце станции доносились звуки стрельбы из лазганов и стабберов вперемешку со взрывами, что эхом разносились по всей станции. На другой стороне перрона также прибыл поезд с гвардейцами, но те также не стали выходить из него, ожидая дальнейших распоряжений. Капитан Вайсонт сейчас был старшим из двух капитанов, прибывших первым эшелоном. Идти приходилось шеренгой по одному, Разъемы между ранеными были меньше метра в ширину. Врачи, завидев нас на пути, сразу же уходили и пытались перескакивать через раненых, внимательно следя за ногами. Они слишком торопились и не могли ждать, пока мы пройдем. Почти сразу я понял, что раненые тут только тяжелые. У многих не было руки, ноги или обоих глаз, у других были серьезные ранения лица или брюшной полости. Бинтов я практически не видел, по большей части, вместо них использовали куски сплошной униформы или другие тряпки. Ситуация тут была плачевной. «Боже, император милостивый, помоги им», — проговорил капитан Вайсонт. Он шел впереди меня, навстречу местному штабу, столу с картой Айваксом, где столпились семеро офицеров СПО. Туда же шли все 20 наших лейтенантов и еще одного капитана, Фацорова. Кое-как мы все же смогли подойти к спошникам. Стало хорошо видно, что у всех них явные признаки истощения. Они явно долго не спали и держались, скорее всего, на стимуляторах. Капитан Гайр Вайсонт, первая рота, 1-го батальона 15-го Верлонского полка, проговорил он четким голосом, приложив руку к виску. Все офицеры СПО вытянулись в ответ и приложили ладони к сердцу. Похоже, это было местное приветствие. «Кто из вас полковник Даймон? Он погиб час назад», сразу же произнес один из офицеров со знаками майора, инсульт. «Командование передано мне, как старшему по званию. Майор Лаариум Воздок, к вашим услугам, уважаемые господа. Оптимистичное начало», подумал я. «Ясно. Какова ситуация?» Задал следующий вопрос Вайсонт. «Критическая, капитан», проговорил Воздок, повернувшись к карте, которая больше напоминала чертеж какого-то здания, измалеванный всевозможными линиями и пометками. «Бунтовщики выбили нас из мануфакторума полностью и в данный момент продвигаются по пешеходному переходу прямо сюда. Также они атакуют нас с двух сторон по соединительному кольцу. Сангути они практически добрались до станции, Сангусе, лишь наполовину, но лишь вопрос времени, когда они все же пробьют баррикаду. Жилблоки мы пока что держим, так как смогли хорошо закрепиться на главном проходе, но и они строят там оборону. Пару мгновений пришлось потратить на то, что перевести все то, что он сейчас нам рассказал. Соединительное кольцо было своеобразной линией метро на одну колею, которая соединяла два треугольных кольца, самое крайнее и то, на котором мы прибыли. Ангути и Ангусе, сокращенное название сторон Улья, третье и второе углы соответственно. Выходило, что их тут прижимали с трех сторон, а сам мануфакторум и вовсе был потерян. Нараниску будет прямо в восторге. Что ж, господа, ситуация плохая, но поправимая, начал капитан вполне уверенным тоном, смотря на карту, для начала отбросим их от станции. Взводы 1 и 2 первой роты идут в пешеходный переход, занимают оборону, а затем, при первой возможности, контратакуют. Взвод 3 идет за ними в резерве. Взводы 4 и 5 идут в соединительное кольцо в направлении Ангути, 6 в резерве, 7, 8, сторона Ангусе, 9 в резерве. Вторая рота, первые 5 взводов идут в жилблок, идут в наступление по первоначальному плану, бунтовщики вряд ли ожидают наступления оттуда. Остальные 5 взводов остаются в резерве. И еще, проговорил я, понимая, что не мог молчать, все сразу же посмотрели на меня, майор Воздок, как только гвардейцы покинут поезд, загружайте в них раненых для немедленной отправки в тыл. Вначале идут те, кто может ходить, нам нельзя надолго задерживать прибытие второго эшелона. Слушаюсь, уважаемый комиссар, проговорил майор, и, спасибо, ни за что благодарить. Капитан, дайте мне пару секунд, вначале обращусь к солдатам, сказал я, повернувшись к Вайсонду. Конечно, господин комиссар, повернувшись к Диме, я кивнул ему, давая тем самым команду подсоединить меня общевойсковой связи. Связь установлена, комиссар, проговорил тот практически сразу. Гвардейцы, говорит комиссар Августин Мерцелиус. Начал я как можно более уверенно. Бойцы в обоих поездах смотрели на меня через окна пристальными взглядами. Сейчас мы идем в бой. Кто-то из вас сегодня погибнет. Но что бы ни случилось, вы должны продолжать сражаться столько, сколько потребуется, и победить врага во имя Бога Императора и Империума Человечества. Ответом мне стал громогласный клич 2000 глоток, что взревели хором с обоих сторон. Капитан, повернулся я к Вайсонду, начинаем. Слушаюсь, господин комиссар, ответил тот мне. Он передал приказ лейтенантам и те, в свою очередь, начали отдавать приказы сержантам. Гвардейцы шеренгами начали по одному выбегать из вагонов, после чего бежали к нужным им лестницам, Одни к лестнице, что вела наверх, к пешеходному переходу к Мануфакторуму, другие, к лестнице на противоположной стороне перрона, вниз, к станции соединительного кольца и жилблокам. Я со своей командой направлялись к лестнице вверх, именно там был самый напряженный участок. На ходу сняв каску, я, вместе со Скиртом, Рингером и Филгеертом, надели на себя противогазы, выданные нам со складов СПО и висевшие до этого на поясе. Они были намного лучше наших, так как вместо глазных линз у них была одна большая стеклянная маска на все лицо, которая давала широкий обзор. В замкнутых помещениях это было актуально. Фильтр с помощью шланга был подсоединен к небольшому фильтрующему баллону на спине. Это нужно было, так как вентиляция могла не справиться с отводом вредных веществ и тепла, из-за чего был слишком велик риск задохнуться. К счастью, дышать этот фильтр не мешал, что меня радовало. Подбежав вместе с остальными к лестнице, я сразу же охренел от ее высоты, там было метров 100, не меньше, причем никакого эскалатора не было и в помине, просто бетонная лестница такой же ширины, как сам перрон, без всяких перил. Я все больше удивлялся местной заботе о людях. Не став медлить, я начал взбираться за остальными, перепрыгивая через ступеньку и одновременно пытаясь следить за дыханием. Первую треть удалось преодолеть нормально, но затем живые части ног начали уставать. «Давай, левый, правый», — говорил я сам себе. С каждой секундой становилось все сложнее взбираться. Однако останавливаться, чтобы передохнуть, я не мог. Нам нельзя было медлить, нельзя было останавливаться. И вот, спустя пару минут, я все же взобрался наверх. Пройдя через турникеты, что доставали до самого потолка, мы оказались на широкой, метров 30, дороге. Здесь также, как и на перроне, все было устлано ранеными. Некоторые корчились, некоторые лишь кое-как шевелились, некоторые лежали неподвижно. Кто из всех них был мертв, а кто жив, сказать было сложно. Врачей я насчитал всего трое, и те не обратили на гвардейцев никакого внимания, слишком занятые ранеными. Здесь путь разделялся, поворот налево, как я помнил, вел в другие жилблоки. Сейчас его блокировала баррикада высотой где-то в 2 метра, сделанная из всяких дверей, кроватей, стульев, шкафов, ведер для мусора, каких-то ящиков, наполненных чем-то мешков и трупов, что лежали ровными штабелями на боку, спиной к врагу, все еще одетые в свою броню. Под ними уже разлилась огромная лужа крови. Через эту баррикаду кое-как пытались перетаскивать лежачих раненых, но этим занимались всего 4 человека с 2 носилками. С правой же стороны доносились звуки боя. Проход тут также был перекрыт баррикадой из тех же материалов. За ней скрывались несколько спошников, что опасливо смотрели за баррикаду. С той стороны иногда просвистывали пули, которые то и дело попадали по потолку и стенам. «Вы еще кто такие?» — вдруг спросил один из спошников в полной броне на самой баррикаде. Судя по знакам, он был сержантом. «Гвардия!» — крикнул я, подходя ближе. В противогаз был встроен громкоговоритель, потому меня было хорошо слышно. «Пришли на подмогу вам». «Какая нахуй подмога?» — взревел он. «Нам эвакуация нужна, срочно!» — прокричал спошник. Без всякого предупреждения, я отвесил ему оплеуху. «Возьмите себя в руки!» — прокричал я ему в лицо. Он посмотрел на меня с нескрываемым шоком. «Вы офицер СПО или ребенок малолетний?» «Я!» — попытался промямлить сержант. «Мы идем в контрнаступление, чтобы освободить Мануфакторум, уважаемый, мои парни!» Продолжил мужик, все еще не способные говорить нормально, остаются здесь и начинают спускать раненых вниз, а мы идем в наступление. Приказ понятен? Да-да, я спрашиваю, приказ понятен? Повторил я, приблизившись к его лицу практически вплотную. Да, уважаемый комиссар, прокричал спошник, идите, да поможет вам император, сказал он, вставая с баррикады, все, мужики, вытаскиваем наших, быстро, удачи вам. Проговорил другой солдат СПО, судя по нашивкам, капрал. «И вам того же», — произнес я, кивнув ему. «Все, парни, выдвигаемся», — прокричал я, обращаясь к гвардейцам. Я поднялся на баррикаду и посмотрел по ту сторону, вновь сплошной слой раненых на полу вместе с трупами. Врачей тут почти не было, солдаты здесь были уже оставлены на произвол судьбы. Метрах в 50 виднелась другая баррикада, на которой десятки солдат продолжали стрелять из стабберов и лазганов. В ответ по ним также активно стреляли. Перемахнув через баррикаду, я направился вперед, пытаясь не задеть тела. Живые они были или мертвые, Этого я понять с первого взгляда не мог, но трогать их все равно не хотел. Вскоре нас заметили с баррикады, один из солдат, что перезаряжал лазган, показал на нас пальцем. Какой-то сержант посмотрел на нас, помахал рукой, показывая, чтобы мы шли к ним, а затем продолжил стрелять. Солдат, что увидел нас, также вернулся на баррикаду, но через несколько секунд его голова резко дернулась назад и он рухнул на пол, мертв. Нам оставалось метров 10 до баррикады. За несколько секунд я смог подбежать к баррикаде, быстро взобрался на нее и посмотрел за нее. Там, впереди, виднелось густое облако белого дыма, из которого то и дело выходили солдаты с большими щитами, шедшие в шахматном порядке и стрелявшие из лазганов. Над ними постоянно появлялись солдаты в противогазах, которые давали залп из стабберов или пытались кидать гранаты. На пол уже валялись сотни трупов и раненых, что еще двигались, звали на помощь или пытались отползти к баррикаде. Щитоносцы пытались переступать через всех, при этом сохраняя строй. Лазеры попадали по щитам, но не пробивали их. Это были специальные щиты местного СПО против лазеров и легких стабберных пуль. «Без пощады!» – прокричал я по ВОКСу. Прицелившись лучше, я выстрелил. Лазерный луч попал в одного из стрелков и прожег лицевую маску. Еще один выстрел, попадание в голову другому стрелку, после чего пришлось пригнуться, так как на меня перевели огонь. Дезертиры. Все же понял я. Это наверняка были обученные солдаты, которые перешли на сторону восставших. Серьезные противники. Все больше гвардейцев открывали огонь, убивая стрелков и щитоносцев одного за другим. Однако из облака дымовой завесы к ним все равно подходило подкрепление, из-за чего они медленно, но неумолимо приближались к нам, пытаясь задавить огнем и закидать гранатами. Четные, прикрывать. Нечетные, гранаты. Отдал кто-то приказ по ВОКСу. Часть гвардейцев, а также Рингер и Аскирт вместе с ними, начали готовить гранаты, пока другая часть гвардейцев вместе со мной, Филгейертом и Димой, продолжали стрелять. Выстрел, еще один щитоносец упал из-за ранения в бок. Второй выстрел, щитоносец, что стоял рядом с ним, получил попадание в живот и также упал. Третий выстрел, погибает стрелок, высунувшийся, чтобы выстрелить по нам из стаббера. «Бросай!» – прозвучал приказ. Несколько десятков гранат полетели в противника. Какие-то приземлились под ноги, какие-то перелетели за щиты. Многие солдаты противника успел лечь на пол, прикрываясь щитами, но затем гранаты начали взрываться, одна за другой, раскидывая врагов в разные стороны. Осколки врезались во врагов, потолок, стены, баррикады. Несколько ударили совсем рядом со мной. Строй был разрушен. «Огонь!» — крикнул все тот же голос, и солдаты синхронно открыли огонь, убивая всех тех, кто остался без защиты, тех, кто валялся на полу, корчась от боли. Некоторые попытались лечь и прикрыться щитами, но их все равно настигла смерть. Но чуть дальше от них шли еще щитоносцы, которые вновь открыли по нам огонь, пытаясь заставить залечь. В этот момент лазган прекратил стрелять и завибрировал. Я лег за баррикаду и начал перезарядку, при этом попытался осмотреться. Где-то с десяток гвардейцев лежали мертвыми у подножья баррикады. Еще несколько лежали раненые и им пытались оказать помощь. Среди них был один с комиссарской нашивкой, Рингер. Ему пытался перевязать руку кто-то из спошников. «Жить будет». Вставив новый магазин и почувствовав новую вибрацию, я вновь высунулся из баррикады. Стена щитов стала только ближе. Лазеры и стабберы выцеливали одного солдата за другим, но те все равно продолжали идти вперед, заполняя пробелы в строю. Они явно были настроены прорваться любой ценой. Спрятавшись за баррикаду, я достал свой болт-пистолет, снял его с предохранителя, прицелился в щит и выстрелил. Солдат моментально упал вниз, а стрелок, стоявший за ним, сразу же прыгнул влево, прячась за другим щитоносцем. Еще один выстрел. Еще, еще, еще. Враги падали один за другим. Внезапно я увидел, как один из стрелков показывает в мою сторону пальцем. Моментально я отпрыгнул от края баррикады и упал с нее на чей-то труп. В тот же миг по моему месту начали стрелять так сильно, что баррикаду пробили насквозь. Пули начали пролетать дальше через место, где я только что был, а лазеры раскалили металлические элементы так, что они начали плавиться. Поняли, где я? Сделал я вывод. Однако, я должен был продолжать стрелять, здесь ни у кого больше не было болт-пистолета. Привстав, я взглядом нашел Рингера. Тот сидел у подножья баррикады с перебинтованной правой рукой. Он явно был под действием обезболивающего. «Оставайтесь здесь», — прокричал я по ваксу для оставшейся команды, а сам побежал на левый край баррикады, пытаясь перескакивать через раненых и трупы. Секунд за пять я уже был на месте, затем взобрался на баррикаду, прицелился из болт-пистолета и нажал на спуск. Один за другим реактивные болты пробивали щиты и убивали солдат противника. Магазин опустел, и я сразу же спустился вниз, а уже спустя пару секунд место, где я был, начали массированно обстреливать. Двое спошников рухнули вниз мертвыми телами, остальные, что стояли рядом, залегли. Перезарядив магазин болт-пистолета, я начал идти к правой стороне баррикады, чтобы начать стрелять оттуда. «Они отходят», — послышалось в ваксе. «Вышло», — подумал я про себя и начал быстро взбираться на баррикаду. Добравшись до верха и посмотрев вперед, я увидел, что щитоносцы быстрыми темпами отходят назад, а вокруг них начали распространяться дымовые завесы. Стрелки по нам уже не стреляли. Гвардейцы, наоборот, стреляли вовсю, иногда все же выцеливая кого-то из щитоносцев. Как только кто-то из них падал, на нем сразу же концентрировали огонь несколько лазганов сразу, убивая практически моментально. Неожиданно, к одному из упавших, выбежав из строя, подбежал один из солдат и прикрыл его щитом, пока остальные продолжали отступать. По оставшемуся щитоносцу сразу же начали стрелять сразу десяток лазганов, и вскоре там уже никто не шевелился. Это все же люди. Уже через несколько секунд противник скрылся в дымовой завесе. Выцеливать ноги на таком расстоянии было бесполезно, потому гвардейцы принялись расстреливать тех немногих раненых, что все еще оставались перед баррикадой. Я не препятствовал. Этих раненых нельзя было вытащить для допроса. Противник с той стороны начнет стрелять, значит, оставалось только добить. И вот, последний раненый был убитый в коридоре, все еще освещаемым желтым светом с потолочных ламп, наступила тишина. «Победа, парни!» – прокричал я воодушевленно. «Мы все же сделали это, мы победили!» «Да», – хором ответил мне гвардейцы. За ними последовали все оставшиеся спошники, которые кричали с нескрываемой радостью. «Все, парни, теперь за работу!» Прозвучал чей-то приказ у меня в ухе, расставить часовых на баррикаду. Первая рота, готовиться к штурму. Вторая рота, помощь с ранеными. И не расслабляться, это только начало. Да, только начало, проговорил я сам себе. Теперь нам предстояло идти на штурм Мануфакторума. Глава 8. Через 15 минут, пешеходный переход на Мануфакторум Ремальцунд. Рядовой адъютант Аскирт Винкан. Держись там, Ринги. Проговорил я сидящему на полу другу с забинтованной рукой. Пуля попала Рингеру прямиком в плечо, прошла на вылет и разорвала там все кфрагу. И пускай кровь успели быстро остановить, теперь Рингера ждала лишь одна дорога, в санчасть. Со стороны баррикад вновь послышались звуки стабберных снайперских винтовок, из которых наши парни стреляли по баррикаде противника, не давая тем высунуться.